«Будет исполнено, государь», — с готовностью отозвался я. «Надеюсь, мой допрос принесет русскому царству пользу». «Уже принес», — проворчал Михаил II. «Что касается Несвицкого, он должен получить дозу транквилизатора, затем вам предстоит аккуратно его упаковать и доставить в Москву, где над ним состоится законный суд. Это понятно, логично. Таким образом государь покажет, что полностью поддерживает мои действия. Одно дело, когда князь Романов бегает по всему земному шару и уничтожает врагов своей страны, и совсем иное, когда он делает это по заданию царя. Не отморозок и вольный мститель, а винтик государственной машины. Послушный винтик». «Понятно, государь», — ответил я. «Могу ли я провести допрос Несвицкого?» «Собственно, после того, что нам поведал наместник, нужды расспрашивать еще и самозваного монарха Речи Посполитой не имелось. И так понятно, что Радзимир Корибут оказался просто пешкой в руках ключников. Что ты хочешь от него услышать, Дима?» Усмехнулся государь. «Все и так уже поняли, что целью этой террористической атаки было создать буферную зону между русским царством и германским рейхом. И даже если бы я не пошел на поводу Несвицкого, последствия его теракта мне бы пришлось очень долго разгребать. А Рейс воспользовался бы этим временем, чтобы укрепить свое положение на троне». «Хорошо», — кивнул я. «Мне нужно вызывать свой самолет, или я могу воспользоваться посольским». «Полетишь на моем», — подтвердил Михаил II. «И, князь, я надеюсь, это был последний раз, когда ты столь открыто при свидетелях пренебрег словом своего царя. Ты же умный мальчик, Дима, хотя, конечно, тебе все еще не хватает благоразумия и терпения. И ты должен понимать, что своим поведением подрываешь мой авторитет перед самыми влиятельными людьми нашего государства. Я не для того великих князей убирал, чтобы новых вырастить, да и еще из другой династии правителей. Мне придется принять публичные меры из-за твоего необдуманного поступка». «Мы поняли друг друга?» «Поняли, государь», — ответил я совершенно спокойным тоном, не выказывая и намека на то, как на самом деле отнесся к словам правителя русского царства. Что скрывать, я и сам понимал, что как государь, Михаил II действительно исходил из наибольшей выгоды для страны, а потерять меня, чтобы спасти рядовых подданных, в большинстве своем относящихся к русскому царству, как к врагам, это слишком невыгодный обмен, а за подобные выходки ни один правитель по головке не погладит. «Жду тебя в Москве, князь Романов», — подвел черту царь, прежде чем положить трубку. Я взглянул на карту местности. Оракул уже подметил несколько броневиков, в спешном порядке приближающихся к особняку наместника, так что пришло время заканчивать трансляцию. В конце концов, мне еще с Василием предстоит сложный разговор, хранитель наверняка захочет вытрясти из меня душу, чтобы убедиться, что я не сингуляр. Во всяком случае, я бы сам так поступал со всеми, кто уж слишком хорошо разбирается в технологиях. «Господа, на этом мы вынуждены закончить нашу трансляцию», — произнес я, убрав музыкальное сопровождение. «Только что я говорил с государем русского царства, и он поставил меня в известность, что к нам приближаются люди Испанской империи. Вероятно, господина наместника дома ждет весьма теплый прием, как, впрочем, и его друзей-заговорщиков». Я поднялся на ноги и сделал пас рукой, как будто сминаю и выбрасываю листок бумаги. Вега тут же рухнул на пол, живой, но погруженный в тяжелые кошмары, из которых его разум не вернется в ближайшие двое суток. «Что же касается Радзимира Корибута Несвицкого», продолжил я, оборачиваясь к так и не ставшему королем мужчине, «его судьбу решит государь русского царства на своем суде. Возможно, вскоре вы услышите о приговоре, который вынесет этому террористу Михаил II Милославский». Я сделал небольшую паузу, обдумывая следующие слова, а потом продолжил. Резюмируя нашу сегодняшнюю телепередачу, хотелось бы отметить, что за угрозами, которые произносил своим ртом Радзимир Корибут Несвицкий, стоит общество ключников, объявил я. Кристоф Рейс, как вы знаете из прошлой моей трансляции, управлял корпорацией Эрмтик. Именно эта корпорация выступала настоящим заказчиком изготовления ядовитых газов, произведенных мятежными великими князьями русского царства. А теперь, когда отрава готова, другой ключник, Карлос Пиментель, герцог Бенавенте, передал ее террористу для того, чтобы тот угрозами вынудил русское царство покинуть бывшие польские территории. Потому как, несмотря на то, что сам Кристоф Рейс, граф Тюринги, стал законным пленником русского царства, интересы общества Януса Двуликова все еще лежат в Германском рейхе. Именно ради этого был убит законный принц Герберт фон Бисмарк, а его деда, кайзера Вильгельма, принудили подписать отречение. И, как вы помните, перед тем, как я вскрыл правду об истинной сущности Кристофа Рисса, корпорация Арктик перенесла свои основные мощности с пылающих Балкан в Германский рейх. Что же это значит для всего мира? Еще одна пауза, чтобы дать немного времени на осмысление моих слов и новая порция информации, что ключники не намерены поддерживать никакое равновесие, им плевать на все международные договоры. Общество Януса Двуликова решило, что имеет право диктовать свою волю всей планете, и я буду бороться с ними, где бы ни встретил, произнес я, чеканя слова. А на этом у меня все. С вами был Дмитрий Алексеевич Романов, князь Красноярский. И помните, каждый, кто поднимал руку на русское царство, неминуемо погибнет. Как вы видите, меня не остановил даже тот факт, что Корибут скрывался на другой полушарии. Запомните это. До свидания. И я прервал запись. Автомобили уже вкатились во внутренний двор наместника. Из броневиков высаживались бойцы в боевой броне, которые тут же деловито оцепили территорию, заняв удобные для отражения атаки точки. Я использовал технику допроса на Несвицком и заставил его уснуть на те же двое суток. Никаких негативных последствий он не испытывает, но не давать же ему лететь с комфортом до самой Москвы после всего, что он сделал. Так что двое суток беспробудного кошмара заставит его помучиться и хоть немного почувствовать, на что он обрекал других. «Дмитрий Алексеевич, мы заходим», — крикнул в выломанные створки русский дипломат. «Прошу вас не убивать нас». Я усмехнулся, медленно поворачиваясь на голос. Выглядел наш дипломат несколько бледно, по лицу катился пот, губы чуть подрагивали, как и стиснутые в кулаки пальцы. Видимо, его очень впечатлила обстановка, и Петр Сорокин действительно переживал, что я могу превратить его в кровавую кашицу, как тех охранников наместника, которым не хватило ума отступить. Что ж, такова моя репутация, и я сам ее старательно поддерживаю. Я не судья, я всего лишь жестокий палач, который не знает пощады и готов утопить в крови половину мира ради блага своего и своей страны. Возможно, это не самый лучший выбор, но одной репутации хватает, чтобы оберегать род Романовых от поползновений практически любых врагов. Радзимир и подобные ему индивиды все равно будут периодически возникать, по крайней мере, до тех пор, пока оракул не охватит весь мир. А до тех прекрасных и мирных времен лучше прослыть кровавым палачом, чем хоронить своих близких. «Проходите», — ответил я, поднимая забрало шлема. «Надеюсь, у вас все готово, господа, мне пора возвращаться домой. Не хочу задерживаться здесь дольше необходимого. Москва, Кремль, личные покои Михаила II. Что ты планируешь делать с Романовыми, государь?» — спросил Игорь Михайлович, равномерно помешивая ложкой сахар в чашке с чаем. Он ведь действовал в интересах страны, поступал точно так же, как и прежде, не жалея себя, преследовал врагов русского царства и карал их так, как только мог. 40 миллионов подданных – это действительно очень много. Царь усмехнулся, глядя на своего сына. Что говорить, Михаила II радовало, что наследник престола не только интересуется ходом мыслей своего биологического отца, но и пытается защитить действительно крайне полезного для страны человека. И от кого защитить? От государя. Романовы очень быстро и высоко взлетели, Игорь, — произнес Михаил II. Не прошло и года, как Дмитрий приехал учиться в столицу, а посмотри, насколько усилился клан Романовых. Недовольство в обществе постепенно будет нарастать, если я не покажу, что и Романовы в моей власти. А для этого нужна показательная порка, и Дмитрий, сам того не ведая, развязал мне руки. Цесаревич хмыкнул. «Думаешь, это действительно дальновидное решение? Он ведь не просто характер показывал», — заметил Игорь Михайлович. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что его в первую очередь заботит не наше государство, не его подданные, а именно род Романовых», — пожал плечами Михаил II. Получив незначительный для нас всех, но крайне важный для других благородных семей шлепок, Дмитрий окажется временно предоставлен сам себе. Сколько там отмеренного срока осталось ему до конца времени, в течение которого я обещал его не дергать? Вот теперь просидит эти месяцы якобы в опале, отдохнет, обязанностями своими прямыми займется. Опять же, у него жена беременна, и будущему отцу лучше проводить это время с ней. А его ведь не только я в столицу призываю, но и другие не стесняются обращаться, отвлекают от работы. Цесаревич несколько секунд смотрел на чайный лист, плавающий в чашке. Государь, привыкший к тому, что наследник престола крайне редко торопится с вынесением каких-либо суждений, молча наблюдал за сыном. Был у Михаила два и еще один резон, о котором говорить цесаревичу он не стал. Пока Дмитрий Алексеевич официально будет находиться в опале, он сможет решить свои вопросы с ключниками. Содержание разговора Дмитрия и Людвига государь изучил, и был уверен, если дать Романову время, он найдет способ действительно избавиться от создающих проблем всему миру марионеток. Самому Романову, естественно, покидать Красноярское княжество официально царь запретит, но вряд ли это остановит Дмитрия, да и Михаил II не знал безопаснее места сейчас в русском царстве. Так что, если придется принимать хранителей на своей территории, лучше это делать без опасения за свою жизнь и жизни членов рода. Михаил II беспокоило, что помимо общества Януса Двуликова существуют еще какие-то хранители, которые могут нарушать не только мировой порядок, но и законы магии. И царь был уверен, если дать Романову время, он найдет способ действительно решить проблему, а потому своему сыну он ни о чем не скажет. Запись же того разговора была уничтожена сразу, как только государь ее прослушал, и наследнику своему не показывал. За Игорем Михайловичем будущее русского царства, и, если все же члены общества Януса Двуликова найдут способ уничтожить монарха, цесаревич взойдет на трон, и сохранит как себя, так и страну. А если и у Игоря Михайловича не выйдет пережить такую атаку? Что ж, Дмитрий Михайлович звучит ничем не хуже, чем Дмитрий Алексеевич, а с репутацией кровавого маньяка, который готов в любой момент отправиться на другую сторону земли, чтобы карать виновных в угрозах своей стране, и при этом неизбежно настигнет врага и одолеет его, бояться Дмитрию будет нечего. Никто не осмелится ему перечить, а всех, у кого не хватит ума держать языки за зубами, Романов легко накажет самостоятельно. Так что, как бы ни повернулась история дальше, Михаил II был спокоен за страну. Он сделал все, чтобы обеспечить ей достойное будущее. Ведь в конце концов, не имеет никакого значения, какими личными качествами обладал правитель, о чем думал, к чему стремился, что ему снилось. Важно лишь то, что ты передашь своим потомкам процветающую землю или выжженное пепелище. Родятся твои внуки и правнуки свободными людьми или окажутся порабощены безумцами, уверовавшими в собственную непогрешимость. Ради будущего, ради страны, ради наследия. Глава 16. Москва, Кремль. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Машина остановилась на парковке, водитель заглушил двигатель, а я спокойно смотрел на приближающуюся четверку гвардейцев. Остальных гостей в таком количестве не встречали, так что можно счесть подобное отношение и как за проявление уважения, и как за опасение. Действительно, вдруг я решу вспылить и отстаивать свои права, но план моего биологического отца мне понравился. Теперь у меня появится официальное разрешение государя безвылазно сидеть дома и заниматься действительно важным делом, а не носиться по всей земле, как мальчик на побегушках. Вместе с тем понятно, что для общества это будет выглядеть иначе. Да, я спас миллионы людей, однако при этом ослушался приказа своего монарха, так что Михаил II может как наградить меня, так и наказать, а в крайнем случае, просто сказать спасибо, но не накладывать никаких ограничений. Гвардеец открыл мне дверь и отступил. Его коллеги хоть и держали руки на винтовках, направлять их в мою сторону даже не попытались, смотрели вежливо, без признаков агрессии во взгляде. «Следуйте за нами, князь», — обратился ко мне один из них. «Ведите», — ответил я, выбравшись из салона. «Несвицкого у меня забрали еще в аэропорту. Там же вручили приглашение на царский рабочий прием. Так что время привести себя в порядок, заменить старую версию оракула на актуальную, у меня было». Двигаясь в фарватере гвардейцев, я держал спину прямой, а подбородок поднятым. Так что когда в коридорах Кремля нам стали попадаться благородные люди русского царства, они видели победителя, перед которым с почтением раскрываются двери. Ростислав Владимирович, первым поздоровался я с вышедшим из другого коридора Иващенко, Варвара Васильевна, приятно видеть ваши довольные лица. Мой биологический брат, ведущий Строганову под руку, широко улыбнулся. А вот девушка на меня даже не посмотрела, ее взгляд не сходил с лица жениха, словно она на него насмотреться не могла, и окружающий мир просто утратил для нее всякое значение. «Дмитрий Алексеевич, произнес Ростислав Владимирович, чуть наклоняя голову, рад, что у вас все получилось. И, пожалуй, выскажу всеобщее мнение благородного сословия нашей благословенной страны. Вы настоящий герой и пример для подражания. Иващенко никто в известность не ставил, что дальше произойдет. Говорил он от чистого сердца. Впрочем, и ранее у моего биологического брата отношение ко мне было очень теплое. Я в глазах Ростислава Владимировича, кумир, которому важно подражать, и тот идеал, к которому всем разумным людям следует стремиться. Я всего лишь делал то, что обязан делать каждый благородный человек, ответил я. На моем месте вы бы поступили так же. Гвардеец, приглашавший следовать за ним, тихо кашлянул, привлекая внимание. Прошу простить, Ростислав Владимирович, правильно расшифровав намек, поклонился я. Меня ждут на приеме у государя. Разумеется, улыбнулся напоследок мой биологический брат, склоняя голову в ответ. Уверен, государь оценит ваши достижения по достоинству. О, ты не представляешь, насколько, подумал я и продолжил путь. Чем ближе мы оказывались к залу для рабочих приемов, тем больше людей попадалось нам на пути. Кто-то уже уходил, получив указание государя, другие занимались непосредственной работой в самом Кремле. Меня никто особо не поторапливал, но я все равно лишь кивал людям, с которыми был достаточно знаком, чтобы приветствовать их при встрече. Но хватало и тех, кто смотрел мне в спину со злостью и завистью. Но дальше взглядов дело не заходило. Во-первых, меня сопровождала охрана Кремля, задирать меня при ней, все равно что дерзить самому Михалу II, понятно же, что ведут меня по его приказу. Во-вторых, после всего, что я сотворил и продемонстрировал миру, недоброжелатели могли сколько угодно скрипеть зубами, но выходить на открытое противостояние с князем Красноярским стало слишком опасно и боязно. Ведь за исключением поединков в стенах Царского государственного университета после схваток со мной ни один враг еще не выжил. Те же, кому не так повезло умереть сразу, исчезали из мира, пропав в застенках Кремля, и об их судьбе больше никто не слышал. Такая же участь ждала и Радзимира Корибута Несвицкого, которого доставили в казематы несколько часов назад. Наконец, наш путь окончился, и стоящие у высоких двустворчатых дверей гвардейцы потянули створки в сторону. Мой эскорт ждать моего возвращения не стал, сразу же направившись в обратную дорогу. Дмитрий Алексеевич Романов, князь Красноярский, объявил слуга Милославских, стоило мне переступить порог. Я вошел в зал и быстро мазнул взглядом по собравшимся. Людей, желающих предстать перед Михаилом II, хватало с избытком. Свободным оставалась только небольшая дорожка в центре помещения, ведущая напрямик к пустующему пока что трону. Государь изволил прерваться на обед. Расходиться же, покидая зал, никто, разумеется, не стал. Мало ли как быстро царь вернется, спросит, куда ты подевался, а тебя и след простыл. Так можно не только лишиться шанса на продвижение по службе или в удовлетворении прошения, но и из Москвы вылететь, как те же Соколовы. Ведь если царь назначил встречу, не явиться на нее – оскорбление монарха, так как царь может счесть, что свое время ты ценишь выше, чем его. А эта дорога в очень плохой конец для всего рода. А потому, пока Михаил II вкушал яство, благородные люди скрашивали ожидания беседами. Мое появление повлекло за собой оживление, господа и дамы перемывали мне косточки, обсуждая мои последние достижения. И несмотря на то, что говорили они очень тихо, состояние легкого транса позволяло мне слышать все четко. Романов очень быстро взлетел, заметил один голос. К государю вхож, с цесаревичем сотрудничает, лаборатории под себя собирает, покровительством Невского пользуется, даже с Соколовыми дружит, слишком много власти на себя перетягивает. «Побойтесь Бога», — ответил ему собеседник, «Дмитрий Алексеевич только что спас 40 миллионов подданных, целая страна ему жизнью обязана. Вы вот так смогли бы, а я вот слышал, что пока Романов в Америку летал, террористов уничтожали не его люди, а спецназ царской службы безопасности», — вклинился третий. «Так что еще не ясно, кто на самом деле спас положение. Князь-то улетел, на все наплевав и отдав на откуп случая. Вы говорите да не заговаривайтесь», — заметил второй. «Очевидно же уже сейчас, кого государь на место Емельяна Сергеевича поставит. Не просто так Романову недавно давали царской службой безопасности командовать. Так что смотрите, как бы вас с такими речами потом самого в казематы не упрятали. Я перед законом чист», — возмутился в ответ третий участник спора. «Да-да, то-то я припоминаю, Как в вашем роду наследство делили? Сколько вы, говорите, уступили своему младшему брату, а сколько по закону должны были уступить? Слуга Милославских сопроводил меня до места перед самым троном. При этом остальные приглашенные на прием бойко отступили, создавая вокруг меня небольшую зону отчуждения. Впрочем, мне так даже лучше, из-за того, что я стою один, Михаил II сразу обратит на меня внимание, и мы быстро закончим. Вряд ли Михаил II оставит меня в зале до конца приема. Не для того меня сейчас выгонять в Красноярск будут, чтобы я в Кремле прохлаждался. Не прошло и минуты, как двери слева от трона распахнулись. Вошедший распорядитель объявил выход царя. Михаил II прошествовал в зал, не глядя по сторонам. Вид у государя был крайне сосредоточенным. За спиной монарха следовали члены тайного совета и, разумеется, Игорь Михайлович Милославский. Пока царь опускался на свой трон, украшенный золотом и камнями, тайные советники разошлись по залу, теряясь среди других благородных людей. Мне не требовалось оборачиваться, чтобы оракул показал, как вокруг некоторых из них тут же образуются более плотные кучки людей. Это Демидов с Романовым были на моей стороне, а тот же министр промышленности, князь Муравьев, был нашим природным врагом. Ему приходилось конкурировать с Русланом Александровичем. И сейчас вокруг наших политических соперников собирались их сторонники. Князь Романов едва заметно повел рукой: «Государь, подойди ближе». Склонив голову, я сделал два шага вперед, преодолевая расстояние между нами так, чтобы встать напротив трона и при этом сохранить дистанцию в 3 метра. Михаил II несколько секунд смотрел на меня с самым благожелательным видом. «Твой героизм не подвергается сомнению, Дмитрий Алексеевич», – заговорил монарх. «Ты много добился благодаря своей решительности, самоотверженности и потрясающим навыкам. Русское царство во многом обязано тебе лично, и я не раз выказывал тебе свое расположение. Сегодня ты доставил нам человека, стоявшего за беспрецедентной террористической атакой на русское царство и его подданных». Он замолчал, а я вновь поклонился, как того требовала ситуация, со всем уважением выказывая свою подчиненность правителю. «Благодарю за похвалу, государь», – произнес я. Михаил II сделал новый небрежный жест, демонстрирующий, что его слова не стоят благодарности, царь лишь констатирует факт. «Я думаю, ты заслужил получить поистине царскую награду, Дмитрий Алексеевич», – заговорил государь после короткой паузы. «Даже обсуждал со своими ближайшими советниками, что бы могло быть столь же ценным, как твой подвиг. Однако есть одна проблема, которая прямо вытекает из твоих положительных качеств. Ты, Дмитрий Алексеевич, молод, горячий, пока еще слишком импульсивен. Формально, мне ни за что наказывать тебя, ты действовал на свой страх и риск. Но это, если смотреть формально». Зал погрузился в напряженную тишину. Мне даже не пришлось напрягать слух, чтобы уловить тихие шепотки. Никто ведь не ожидал, что героя, спасшего 40 миллионов подданных, начнут отчитывать. «Я велел тебе не вмешиваться, Дмитрий Алексеевич», – спросил Михаил II. «Да, государь», – подтвердил я. «Ты не исполнил мою волю, не так ли?» – задал новый вопрос царь, не сводя с меня взгляда. «Нет, государь», – склонив голову, – ответил я. Царь шлепнул ладонью по подлокотнику трона. «Выходит, что у нас есть плюс и минус», – произнес он, глядя на меня с отеческой улыбкой. «Если бы не удалась твоя затея, русское царство могло потерять огромную территорию, получить враждебное население и миллионы невинных жертв. Напомни мне, какую должность ты занимаешь в русском царстве, чтобы принимать подобные решения». «У меня нет должности, государь», — ответил я. «Именно, Дмитрий Алексеевич, ты не имел права принимать такое решение самостоятельно и очень рисковал», — кивнул царь. «Однако победителей не судят, и я тебя винить не стану. Ты действовал благородно, исходя из лучших побуждений, и только тот факт, что тебе удалось добиться своего, тебя оправдывает. Но так может поступать княжич, от которого никто не зависит, для князя и тем более для гения, от которого во многом зависит будущее всей страны. Такое поведение неприемлемо, Дима. Сейчас, пока ты молод и скор на принятие решений, и пока тебе удается добиваться своих целей, все проходит гладко. Но что случится, если ты ошибешься и не сможешь достичь успеха? Сколько жизней может затронуть твой провал? Потому слушай мой приказ, и на этот раз я очень надеюсь, что ты его исполнишь. Приложу все усилия, государь, произнес я, вновь склоняя голову. Шепотки в зале перешли в ропот. Часть людей осуждали мой выбор, встав на сторону законности моих действий. Другие упирали на то, что раз у меня получилось, то я все сделал правильно. Естественно, вслух высказываться при царе никто не решался. С сегодняшнего дня и до рождения наследника я запрещаю тебе покидать пределы Красноярского княжества. Начал оглашение своего приговора Михаил II. А чтобы у тебя не возникло соблазнов, также я запрещаю всем родам Русского царства приглашать тебя или иными путями звать тебя к себе. Те же условия я ставлю и твоей жене, Виктории Львовне, ведь муж и жена должны быть одним целым. Это понятно, князь Красноярский? Я вновь склонил голову. Понятно, государь. А где-то в зале пронеслось тихое опало. Кто-то встретил эту новость с восторгом в голосе, другие были удивлены или раздосадованы. Оно и верно, царь правильно сказал, победителей не судит. Но эта молодежь рассуждает поверхностно, не вдумываясь в то, что было сказано. А вот старшее поколение благородных семейств услышало все правильно. В первую очередь это забота о подающем большие надежды князе. Такие герои обязаны иметь наследников, потому что служат отличным примером другим. А у меня нет наследника, и я мог сложить голову в Польше или Америке. И началась бы очередная чехарда с наследством, причем не только в Красноярске, но и во всех землях Романовых. Огромные территории, почти 5 миллионов подданных, случись неразбериха у нас, и мало ли как могут обернуться события. Именно поэтому и условие для возвращения такое, родить наследника. По-хорошему, я изначально должен был сидеть у себя и носа из Красноярского княжества не высовывать, пока у меня не появится сын. Пусть даже признанный бастард, обществу все равно, каким именно путем будет сохранена стабильность. В таком случае сейчас ты покинешь Кремль, гвардейцы тебя сопроводят. У тебя будет время до 10 вечера сегодняшнего дня, чтобы улететь из Москвы и вернуться в Красноярск, произнес мой биологический отец. Но отпустить тебя просто так, не наградив за то, что тебе удалось сделать, я тоже не могу. И награда моя будет ждать тебя в Красноярском княжестве. Благодарю, государь, поклонился я на прощание. Михаил II махнул рукой, и я направился к выходу из зала. Двери уже распахнули, и в проеме можно было разглядеть фигуры гвардейцев Кремля. На меня даже они смотрели с сочувствием, что заставляло меня бороться с лезущей наружу улыбкой. Это для кого-то другого такое демонстративное наказание могло бы показаться жестоким. Для меня же это возможность спокойно работать. Если, конечно, при очередном форс-мажоре государь не решится вырвать меня из тихой мирной жизни. Да, опричники справились с теми сепаратистами, что не были перебиты Василием. Да и, положа руку на сердце, царская служба безопасности работает хорошо. Подчиненные Емельяна Сергеевича не зря едят свой хлеб, освоились с оракулом, успевают реагировать на угрозы, я им не нужен. А что касается хранителей, так с ними в Красноярске встречаться сподручнее. Я на своей земле отслеживаю любое движение, и выкинуть какой-нибудь сюрприз у того же Василия не выйдет. Магия в пределах моей земли отключается по щелчку моих пальцев, так что греку придется добираться до меня не волшебными порталами, а нормальным человеческим транспортом. Ко мне никто не приближался, пока я шел в обратном направлении от зала. Хотя новости разлетелись быстро, и я чувствовал на себе то сочувственные взгляды, то злорадные. Сохранять лицо, когда тебя распирает от радости, сложно, но мне удавалось держать вид бесстрастного и невозмутимого молодого человека. В конце концов, держать себя в руках – одна из обязанностей любого благородного человека. И там, где я давил ползущую на лицо улыбку, окружающие видели стойкость духа и несгибаемый характер. Будем надеяться, царь учел, что некоторые аристократы могут счесть такую опалу недостойным решением. Ростислав Владимирович ведь прав, на меня многие равняются. А если такого героя, каким я стал, мазать дегтем, можно получить огромную разгневанную толпу. Но Михаил II не первый день управляет государством, раз он пошел на это решение, о последствиях он осведомленный имеет способ, как решить этот конфликт. Мне же остается только попрощаться с Москвой и отправляться в собственное княжество. Как только за мной закрылась дверь автомобиля, я откинулся на спинку кресла и выдохнул, уже не скрывая довольной улыбки. «Куда поедем, князь?» – уточнил шофер. «В аэропорт. Пора возвращаться домой, и нужно будет позвонить Виктории. Новость о моей опале разлетится весьма быстро, еще не хватало, чтобы моя супруга волновалась из-за таких пустяков. Так что убью двух зайцев разом, и успокою ее, и заодно обрадую. Ведь теперь до рождения нашего сына я всегда буду рядом со своей принцессой. И чем я не дракон? Глава 17. Уральское княжество. Особняк князей Демидовых. Руслан Александрович спокойно мешал ложкой жидкую овсянку. По поверхности плавали свежие ягоды, медленно окрашивая кашу разноцветными разводами. На своих бояр князь Демидов пока что не смотрел, больше уделяя времени завтраку. Наконец, Мария Евгеньевна стукнула вилкой по своей тарелке, привлекая внимание супруга. Глава рода взглянул на нее с упреком, но княгиня улыбнулась. «Руслан, расскажи нам, что случилось в Москве», — попросила она, чуть наклоняя голову. «Нам важно знать, что происходит, чтобы подготовиться к переменам, если они последуют». Князь Демидов кивнул, зачерпнул каши и отправил ложку в рот. Тщательно прожевав, Руслан Александрович посмотрел на собравшихся, после чего негромко произнес: «Нашего наследника, Дмитрия Алексеевича, за проявленное неповиновение отправили под домашний арест», — огласил он. В столовой установилась такая тишина, что было слышно, как за дверьми перемещаются слуги. Впрочем, никто не спешил пока что выкрикивать с места, однако, судя по лицам, мысли об этом у бояр уральских уже появились. Подробнее, нахмурив брови, потребовала Мария Евгеньевна. «Тут нечего обсуждать», — строго взглянув на супругу, ответил Руслан Александрович. «Кровь Демидовых не водится, и внук проявил свой характер так же, как это в свое время делали многие князья в нашем роду. Государь дал повод», — раздался вопрос из-за стола. Голос принадлежал Святославу Андреевичу Волкову. Боярин внимательно следил за лицом своего князя и, судя по всему, был готов к любому варианту развития событий. «Ты, Слава, дурак и не лечишься», — беззлобно улыбнулся князь Демидов. «Дмитрий Алексеевич, наследник Уральского княжества, и это осталось неизменным. Наоборот, как раз в этом разрезе домашний арест для моего внука – выгодное нам всем решение». Бояре смотрели на Руслана Александровича с удивлением, а тот усмехнулся и продолжил. «Очевидно, что Дмитрий Алексеевич сам не скоро станет князем уральским», – пояснил он ход своих мыслей. «Да и Романовы много землицы прихватили, им теперь никак не оторвать собственного сына от обязанностей в роду». Однако княгиня Красноярская, Виктория Львовна, являвшаяся до недавнего времени боярышней уральской, уже носит под сердцем будущего наследника Уральского княжества. И до рождения этого дитя государь запретил Дмитрию покидать Красноярск. Нужно разжевывать, что это значит. Боярин Волков покачал головой. «Все очевидно», — ответил он. Государь испугался, что Дмитрий Алексеевич погибнет, не передав сыну ни знаний, ни умений. А с учетом того, что первенец наверняка наследует Красноярск, ситуация с нами окажется вновь подвешена. «Вот видишь, ты и сам все понял», — кивнул Руслан Александрович. «А что домашний арест, так это вообще не страшно. С того самого дня, как основатель нашего рода Демидовых перешел в благородное сословие, мы больше 100 раз оказывались в немилости. Да что там говорить, вы и сами прекрасно помните, как еще лет 30 назад меня самого из столицы выгоняли за то, что перед Долгоруким прогибаться не пожелал. И где теперь тот Долгорукий? А где Уральское княжество?» На лице князя Демидова появилась хищная ухмылка. Присутствующие на завтраке гости тоже приободрились. Такие новости узнавать было крайне приятно, тем более что действительно переживать было не о чем. «А теперь перейдем к вопросам нашего княжества», — объявил Руслан Александрович, решительным жестом отодвигая тарелку с остатками каши. «Поговорим о поставках военно-воздушным силам комплектов невидимок. Москва, особняк великих князей Невских». Емельян Сергеевич смотрел в потолок, поглаживая бедро спящей рядом девушки. Любовница закинула ногу на живот куратора царской службы безопасности и очаровательно сопела во сне. Однако разум великого князя, сбросив излишки гормонов, вернулся к рабочему состоянию, и теперь обновленный организм буквально требовал заняться настоящим делом. Выбравшись из постели, Емельян Сергеевич натянул халат и покинул спальню любовницы. Конечно, официально она числилась в штате особняка одной из служанок, однако после омоложения благодаря наноботам, ее профессия резко изменилась. Смене квалификации сама девушка крайне обрадовалась, жалование прислуги даже у великого князя не слишком большое. Тем более, когда ты молода и живешь в столице, где так много всяческих искушений и развлечений, которые высасывают деньги со счета практически мгновенно. А для Невского одаривать свою любовницу было несложно. Тем более, что у девушки была прекрасная порядочная семья, Вот уже несколько поколений служащий роду Рюриковичей. Жениться он на девчонке не станет, бастардов наплодить не позволит, но благосостояние верной семьи серьезно поправит. Отец девушки, Филипп Несторович Щербаков, возглавил Московский автомобильный завод, когда первая его дочь попала в объятия великого князя. Работал Щербаков на совесть, правильно понимая, что его как посадили в кресло, так и снимут. А показав на деле, что заслуживает должность на самом деле, а не только по протекции великого князя, мог претендовать в будущем на боярство. Так что своих дочерей в постели Емельяна Сергеевича Филипп Несторович менял вовремя, пока те не успели приесться и надоесть. Сестры Щербаковы тоже были рады такой судьбе, и ни одна из трех еще не отказалась. Глава рода не скупился на приданое для своих любовниц, когда те от него уходили, да и мужей подбирал соответствующих. Богаче пары среди неблагородного сословия было не найти. К тому же за девушками оставалась привилегия обращаться за поддержкой к великому князю, если возникнет необходимость. Так что все довольны. Все да не все, подумалось Емельяну Сергеевичу, когда он зашел в свой кабинет. Вспомнилось, как именно старший сын зачал наследника и потерял всякие надежды взять в жены княжну Соколову. О том, что сам подавал пример своему наследнику, великий князь подумал мимолетно. Все ж таки у Емели была своя голова на плечах. Это Емельян Сергеевич может себе позволить любовницу, и то только ту, что вышла из верной семьи. Спать же с личной служанкой княжны, которой предлагаешь руку и сердце, проявление глупости. Думать нужно всегда. Входящее сообщение высветилось, стоило рабочему компьютеру выйти из спящего режима. Писал глава юридического отдела великих князей Невских, тоже потомственный слуга, Генрихов В.В. Доброе утро, Емельян Сергеевич. Анна Михайловна согласна подписать составленный нами брачный контракт. Соответствующее гарантийное письмо получено, проверено и помещено в архив. Копия направлена в царскую канцелярию. Можно назначать дату свадьбы. Да, став мужем княжны Соколовой, Емельян Сергеевич уже не станет давать ей поводов для ревности. Великий князь намеревался не только валять молодую женщину в постели, постепенно подгребая под себя Выборгское княжество. Он собирался продлить свой род, а для этого нужно заручиться согласием самой Анны Михайловны. О том, как договориться, следовало еще подумать. И, собственно, этим и собирался заняться великий князь. Думать, но не только о личной жизни и продлении рода великокняжеского рода Невских. Дмитрий Алексеевич в очередной раз создал ситуацию, из которой нужно было выжимать максимум. В казематах царской службы безопасности скоро станет тесно от ключников и их подручных. Информация стекалась в руки куратора, дозволяя заглядывать за границу без всякого оракула. И политические расклады, которые старательно выстраивались в Министерстве иностранных дел, с каждым новым столкновением князя Красноярского с обществом Януса Двуликова, превращались в пустой звук. Потому что стоило всплыть в каком-то, даже самом незначительном деле ключникам, как все мгновенно переворачивалось с ног на голову. А ведь еще год назад Емельян Сергеевич был уверен, что русское царство окружено разными игроками, каждый из которых придерживается собственных интересов. Теперь это был союз всей европейской части Евразии, и бороться предстояло с огромной армией вражеских стран. Война всех против всех обернулась всего лишь перестановкой фигур на доске. Передел власти был устроен ключниками для того, чтобы прибрать власть к своим рукам, больше не скрываясь за ширмой тайного общества, а открыто занимая престолы один за другим и помогая друг другу в своих коварных замыслах. И ему, куратору царской службы безопасности, требовалось не только правильно и вовремя реагировать на изменения политической обстановки, но и упреждать опасности для страны. Хорошо, что Дмитрий Алексеевич на время исключен из игры, иначе опять бы что-то пошло не так, а несмотря на омоложение, Емельян Сергеевич оставался человеком пожилым, и резких перемен не любил, тем более тех, что шли не по его планам. Великий князь просидел за работой до самого рассвета, а после, собрав необходимую для отчета перед государем документацию, отправился в Кремль. Выходной – это роскошь, которую могут себе позволить только царские люди. Для того, кто сидит по правую руку от монарха, подобное недопустимо. Красноярск – резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Мое возвращение, кажется, обрадовало абсолютно все население Красноярского княжества. А уж когда по центральному телевидению объявили, что мне запрещено покидать собственную землю, настроение подданных скакнуло до небес. И если изначально меня встречали, как героя, прославившего Красноярск, после трансляции, где государь меня отчитывает, и бояре и царские люди княжества поняли, как им повезло, что я попал в немилость. Под таким князем и жить почетно, и служить приятно. Мало того, что я до этого неоднократно отличился героическими поступками, теперь пленение Радзимира Корибута Несвицкого возвело меня в глазах подданных едва не в ранг небожителя. Так что моя опала никем не воспринималась, как наказание. Но больше всего, разумеется, обрадовалась Виктория. «Наконец-то ты дома», аккуратно обнимая меня, выдохнула супруга, встречая меня в аэропорту. «Да, так обычно не делается, но кто во всем княжестве смог бы ей перечить?» Так что помимо Виктории в делегацию встречающих вошло все высшее руководство моей земли. И теперь бояре наблюдали, как мать будущего наследника обнимает своего супруга. И, кажется, кто-то даже прослезился от такой картины. «Я тоже очень рад вернуться, дорогая», — ответил я, положив ладони на щеки Виктории и мягко поцеловав в губы. И на этот раз действительно надолго. Всхлипнув, княгиня ответила на поцелуй, но дальше приличий мы не заходили. «Все же не наедине находимся, вокруг слуги Романовых таскают мои вещи, да и бояре смотрят, ожидая, когда наступит их очередь поприветствовать своего князя». «Точно?» — отстранившись от меня, спросила Виктория. «Никаких срочных вызовов, никаких, дорогая», — улыбнулся я, держа ее за руку. И это было правдой. «Все, что мог для русского царства, я уже сделал. ЦСБ на самом деле неплохо справляется со своими обязанностями. Бегать по всей Польше, пока русское царство восстановит там связь, мне никакого смысла нет. Так что справится и без меня, в конце концов, я не единственный, кто может дать отпор врагам, на это у государя целая армия имеется. И в руки генералов идут налаженные поставки из Уральского княжества. А ключники, это вопрос личный, не был таковым, пока я не узнал об их истинной цели. Но с марионетками будут разбираться официальные лица русского царства, у меня же для этого ни прав, ни должности. А с хранителями мне еще предстоит вести переговоры, что тоже случится не скоро. Мы с Викторией прошли к ожидавшим боярам, и они дружно поклонились мне, приветствуя со всем полагающимся уважением. Особенно радостным выглядел градоначальник Красноярска, хотя и остальные от него не отставали. «Господа», — обратился я к ним, осторожно приобнимая супругу за талию, — «я счастлив видеть вас всех, но сегодня я попрошу нас не беспокоить, я давно не был дома и соскучился по своей дорогой супруге, а вот завтра жду вас на завтрак, который пройдет в рабочем ключе». Понимающие улыбки на лицах мужчин, многим из которых перевалило за полвека, послужили мне ответом больше, чем любые возможные слова, однако и совсем не ответить они не могли. «Дмитрий Алексеевич, нам подготовить подробный отчет», — уточнил боярин Дмитриев. За последнее время он отлично освоился во вверенной ему территории и показал себя прекрасным специалистом, хотя ведь до назначения на должность вопроса транспорта практически не касался. «Полезного человека вырастил Степан Витальдович». «Да, Петр Степанович», — кивнул я. «И, возможно, деловой завтрак перерастет в деловой обед, так что готовьтесь основательно поработать. Понимаю, что за время моего отсутствия вы тоже не прохлаждались, но теперь мы возьмемся за развитие княжества всерьез». Под одобрительный гул бояр я повел Викторию к машине, дверцу которой уже приоткрыл Виталя. Слуга смотрел на меня с легкой улыбкой на губах, демонстрируя радость от встречи. Кивнув ему, я помог княгине опуститься на сиденье и лично прикрыл за ней дверь. Пока Виталя садился за руль, я обошел монстра и сам забрался внутрь. Мотор внедорожника бодро зарычал, и машина рванула с места. Стекло уже было поднято, так что мы с супругой могли вести разговоры, не подбирая слов. «Я так за тебя испугалась, когда узнала, что ты задумал», — немного расстроенным тоном произнесла моя супруга. «Без подстраховки, без связи. У меня порой такое впечатление, будто ты намеренно ищешь смертельную опасность, чтобы броситься ей навстречу». Сказано было хоть и с нотками обвинения в голосе, но я прекрасно уловил, что Виктория слишком обо мне волнуется. Да и права она, я постоянно влезаю в какие-то дикие приключения, а я же ученый по сути своей. Мое место в лаборатории, а не на передовой. Ты же знаешь, Вика, я не мог поступить иначе. Взяв супругу за руку, я поцеловал тыльную сторону ладони. Да и потом, как бы я смотрел в глаза своему сыну, если бы позволил каким-то ублюдкам уничтожить целую страну. Она покачала головой, закусив нижнюю губу. «Я все понимаю, Дима, но прошу, постарайся больше так не делать», произнесла она с печальным вздохом, после чего улыбнулась и, погладив меня по руке, сменила тему. «Мы так и не определились с именем для нашего сына, и я подумала, что стоило бы назвать его в честь твоего деда, которого из...» — уточнил я. «Демидова, конечно», — фыркнула княгиня Романова. «Он столько всего сделал для нас с тобой, что мне даже думать об этом страшно. Так что назвать первенца в его честь, как мне кажется, будет правильным поступком». Я улыбнулся в ответ и притянул супруг за плечи, чтобы обнять покрепче. «Думаю, мы еще это обсудим не раз, дорогая», — ответил я, целуя Викторию в макушку. Она обняла меня в ответ, запустив руки под пиджак. Прижавшись щекой к моему плечу, супруга прикрыла глаза, наслаждаясь моментом, а я не смог отказать себе в удовольствии и не поцеловать кончик ее носа. Слишком уж мило сейчас Виктория выглядела. «Знаешь, я тоже думал, что можно назвать сына в честь кого-то из членов семьи», произнес я негромко, когда княгиня окончательно расслабилась у меня на плече, и у меня появилось встречное предложение. «Какое?» Не открывая глаз, уточнила моя супруга. «Руслан Дмитриевич звучит хорошо», сильно ответил я. «Но и Лев Дмитриевич тоже неплохо, не находишь?» Вот теперь Виктория подняла веки, и в уголках затрепетавших ресницами глаз проступили капельки влаги. «Дима», с трудом сдерживая эмоции, заговорила она. «Ты уверен? Иначе бы и не предлагал», улыбнулся я, снова целуя ее в коник носа. «Но, как и сказал, мы еще вернемся к этому вопросу. А пока расслабься, дорогая, я рядом, и все будет хорошо. Обещаешь?» Все же пустив слезинку, спросила Виктория, зарывшись в объятия моих рук. «Обещаю», — ответил я, накрывая ее губы своими. Глава 18. Я посмотрел на стоящую передо мной девушку. Золотые пряди сползают на плечи, миловидное лицо, тонкий нос, чуть припухлые губы, зеленые глаза и вежливая улыбка. Длинная шея плавно переходит в узкие плечи, гармонично смотрящиеся вместе с грудью среднего размера, а узкая талия подчеркивает линии бедер, не самых широких, но также гармоничных. Фигура модельная, эталонная. На ней была надета униформа рода Романовых, в которой в свое время рядом со мной постоянно ходила Кристина, ныне боярыня татарская. Разве что герб был не казанских Романовых, а красноярских. «Ну как тебе?» – спросил я, повернувшись к Виктории. Моя супруга сидела за журнальным столиком, в безостановочном темпе поедая черешню. В миске уже почти ничего не оставалось, но княгини любящие подданные готовы были таскать еду круглосуточно, и за дверьми наших покоев сейчас уже ждала прислуга с тремя мисками наперевес. «Выглядит симпатично», — кивнула Виктория, протягивая руку за очередной ягодкой. «Надеюсь, Святослав Святославович выдумал ее внешность из головы, а не повторил реального человека». Стоящая перед нами девушка приоткрыла рот, и мы услышали ее мягкий вкрадчивый голос. «Боярич Волков собственноручно создавал мою внешность при помощи искусственного интеллекта», произнесла она, глядя на мою супругу. «Для создания этой оболочки было проанализировано более 18 миллионов женщин в возрасте от 16 до 25 лет, чтобы выбрать наиболее удовлетворяющую конечному образу модель. Также мой голос – результат компиляции свыше 160 тысяч женских голосов, и имеет 5 разных вариантов. Желаете прослушать все?» «Нет», — остановил я будущую помощницу. Виктория хмыкнула, пережевывая очередную ягодку, а я вернулся на диван и, не глядя на стоящего перед нами робота, обратился к супруге. «Ей потребуется какое-то имя, дорогая», — произнес я. «Руслан Александрович, конечно, предоставил мне доступ к огромному количеству мертвых душ, но я бы не хотел пока их использовать. Все-таки помощница князя». Княгиня Красноярская задумчиво взглянула на созданного в лаборатории Урала робота. Первые искусственные люди уже собирались под рукой Демидовых, и князь лично держал руку на пульсе. «Изготовить же помощницу для меня взялся лично Святослав Святославович, однако никаких личностных настроек и даже имени дать своему творению не посмел, постеснялся». Виктория поджала губы, заново разглядывая стоящую перед нами зеленоглазую девушку. «Я ждал, не торопя. Конечно, получилась у Волкова конфетка, но пусть уж лучше супруга сама ей предварительно позанимается, так ей будет спокойнее. Не то чтобы я боялся ревности к машине, но беременность и логика, они слабо связаны между собой. Знаешь, Дима», — произнесла, наконец, Виктория, Она похожа на одну девушку из прислуги, которая была у нас до смерти отца. Хорошо, дадим ей ее имя, предположил я. Нет, я ее терпеть не могла, со вздохом призналась моя супруга. Вечно хвостом вертела перед отцом, старалась в постель к нему пробраться. Я улыбнулся. Тогда отправим обратно на Урал, чтобы Святослав Святославович ее переработал. Княгиня повернулась ко мне и покачала головой. Зачем? Одна эта оболочка стоит почти 500 000 рублей, заявила Виктория. Мы, конечно, богатая семья, но не вижу смысла тратить столько средств только ради того, чтобы у твоего робота, который создан для облегчения твоего труда, изменилась форма губ. А с именем давай поступим проще. Оракул, какое имя, по-твоему, подойдет помощница князя Красноярского? Марина Кирилловна Холодная, ответил искусственный интеллект устами стоящей перед нами девушки. Имя зарегистрировано в списке князя Демидова. По документам данная личность родилась в Твери, получила образование в частном физико-математическом лицее имени Сафронова, поступила в Тверской технический университет по специальности администрирования промышленного производства, закончила с отличием, семьи нет. Виктория посмотрела на меня с вопросом в глазах. Да, я бы не хотел брать личности с числа мертвых душ, но если уж она так подходит, то почему бы и нет? В конце концов, на документы мы можем поставить какое угодно фото. Хорошо, Марина Кирилловна Холодная, кивнул я, подтверждая предложенную искусственным интеллектом личность. Оракул тут же зафиксировал мое решение. В виртуальном окне, где отображались характеристики стоящего передо мной робота, вместо серийного номера тут же возникло имя. Добавилось вкладки «Удостоверение личности, образование, навыки». «Да будет свет», – произнес я. «Марина Кирилловна, можете быть свободны. Прислуга проводит вас в вашу комнату». Поклонившись с изяществом, какое не всегда даже прекрасно обученным аристократам дается, робот оставил нас с княгиней наедине. Заглянувший в момент открытия дверей слуга убедился, что моя супруга еще не закончила с ягодами, и прикрыл створку. «Знаешь, Дима», — произнесла Виктория, оборачиваясь ко мне, — «порой меня охватывает настоящий ужас от того, что мы делаем. Ты ведь только что, можно сказать, создал целого человека. Кто в своем уме вообще подумает о том, что перед ним не настоящая женщина, а всего лишь железка, обтянутая искусственной кожей?» Я покачал головой. «Именно ради этого все и затевалось, дорогая», — заметил я, постучав пальцем по подлокотнику дивана. «Мы должны внедрять их не только в свое окружение, но и отправлять туда, где нам потребуются руки и глаза. Оракул, конечно, многое может, но там, где порой хватило бы прямого разговора, он бесполезен». Виктория передернула плечами. «И все равно, Дима, мне немного жутко. Хотя умом я и понимаю, что твоих искусственных людей контролирует наш оракул, но чувство, это она еще не знает, что на моей земле все началось с кукол для взрослых. Низменные чувства людей всегда монетизируются проще и выгоднее. Секс, еда, развлечения, человечество не меняется с течением времени. Главное, чтобы были хлеб и зрелища, и стабильность, чтобы всегда знать, стоит лишь захотеть, ты получишь доступ ко всему, о чем пожелаешь». Миллиарды вкладывались в развитие этой индустрии, и вскоре даже на порталах с фильмами для взрослых реальных актеров вынесли в отдельный заповедник. Затем разрушился институт семьи. Зачем подстраиваться под чужого человека, когда ты можешь заказать себе робота, который будет идеален именно для тебя? Рождение детей к этому моменту уже практически повсеместно перешло к зачатию в пробирке. Мы могли задать любые параметры будущего человека на свой вкус. Болезни были побеждены, пороки развития исключались еще в самом начале процедуры. Единственное, что нельзя было запрограммировать, — характер и гениальность. Но, полагаю, и этот вопрос тоже бы со временем решился. И если там это воспринималось как само собой разумеющееся, здесь я не планировал доводить до такого. Сословное общество не позволит заменять благородных людей на человекоподобные машины, и уж тем более не даст возвести робота в ранг выше, чем кусок железа. Если повсеместная демократия на моей прошлой земле вынуждала обслуживать интересы людей простых, но составляющих поголовное большинство населения, здесь я мог своим словом ограничивать их в правах, и никакая комиссия по этике мне ничего не скажет до тех пор, пока я действую в рамках законодательства русского царства. Да, царским людям государь гарантирует права и обязанности, другие благородные не в силах как-то влиять на подданных именно царя, однако и прислушиваться к их желаниям они не обязаны. Отсюда выходит, что путь, который мы прошли там, здесь займет куда меньший временный отрезок, и не встретит того массового сопротивления, с которым столкнулись мы, прежде чем стать сингулярами. «Это пройдет, вернувшись из своих мыслей на грешную землю», — произнес я. «Главное, что мы получим преимущество. Да, искусственные люди, сложный с точки зрения этики вопрос, и тот же Сковородин, преподававший нам философию в ЦГУ, мог бы на этом докторскую степень защитить. Но нам главное ведь не это», — Виктория кивнула, перебирая пальцами черешню. «Я не видел никаких различий между ягодами, все они были багровыми, примерно одинакового размера и идеальной формы. Но, очевидно, у моей супруги, как и у любой другой женщины, на этот вопрос было свое мнение. Посмотрим, как отреагируют на нее твои бояре, выбрав, наконец, следующую ягоду», — вздохнула Виктория. «Оракул ведь загрузит ей уникальный характер, обеспечит нужными навыками. Так что, по крайней мере, с нашими обязанностями по княжеству, станет легче справляться». Я кивнул и потянул руку к миске с черешней, за что тут же получил по пальцам от нахмурившей брови супруги. «Но-но», — погрозила она мне пальцем, — «это моя порция, Дима. Если хочешь, возьми свою». Я с самым несчастным видом вздохнул, поддерживая игру. Глядя на мою реакцию, Виктория негромко посмеялась, а я поднялся на ноги и, поцеловав свою княгиню в лоб, погладил ее по волосам. «Ладно, мне пора ехать. Искусственные люди, или настоящие, а личных встреч в списке дел князя еще никто не отменял», — произнес я. «Приказать для тебя что-нибудь?» Виктория вздохнула в ответ. «Нет, езжай, я совсем справлюсь сама», — ответила она прежде, чем я поцеловал ее в губы. «Ну вот и попробовал черешню», — облизнувшись, усмехнулся я. «До вечера, дорогая, Дмитрий Алексеевич», — произнесла Марина, — склонившись передо мной, «нам поступил запрос из Министерства иностранных дел». Я оторвался от проектирования будущего принтера и взглянул на свою помощницу. В углу моего зрения линзы действительно показывали уведомление о входящем сообщении. Но я переложил эту работу на плечи искусственной помощницы. Не просто ж так я на нее время и силы тратил. «Встречу с вами запросил монах Василий», — пояснила Марина. «Он приписан к греческому православному монастырю. Его святейшество Мефодий уже подтвердил, что греческая епархия направила к вам своего человека. Пусть прилетает», — кивнул я. «Я уже давно его жду», — удивлен, что Василий так долго тянул. Помощница еще раз поклонилась и вышла за дверь кабинета. В коридоре было пусто, большинство просителей не доходили до меня, получая все необходимое от помощницы. Естественно, бояр своих я все еще принимал, выказывая тем самым им свое уважение и расположение, а вот более мелкие вопросы полностью переложил на Марину. Оракул в ее лице работал превосходно, мне еще ни разу не пришлось вмешаться. Впрочем, иного от своего искусственного интеллекта и не ждал. А вот чего не учел, так это мужского внимания к одинокой девушке, которая работает на самого князя. К счастью, оракул умело отбривал всех, кто пытался подойти к холодной с личными предложениями. А вот новость она принесла волнующую. «Нет, я знал, что хранитель рано или поздно объявится, но с момента нашей последней встречи прошел без малого месяц, и я не представлял, что заставило Василия так долго тянуть с разговором, о котором он сам же и просил. Впрочем, раз подключился даже его святейшество Мефодий, остается только смиренно ждать, когда этот монах появится в Красноярском княжестве, и все встанет на свои места. Опасности он для меня не представляет, я просто включу блокировку магии, и даже уникальный дар хранителя не позволит Василию использовать свою способность на моей земле, а без нее он мне и подавно не угроза. Но подготовиться все же нужно», — вздохнул я, смахивая окно с будущей артиллерийской установкой. Дверь в кабинет открылась, я поднял взгляд от стола, за которым сидел. Марина Кирилловна застыла в проеме на мгновение, давая мне осознать, кто передо мной, а затем, чуть отстранившись, представила гостя. «Монах Василий, Дмитрий Алексеевич», подчеркнуто деловым тоном сообщила моя помощница. Хранитель вышел из-за ее спины и, переступив порог, кивнул мне. «Добрый день, князь Романов», произнес он. «День добрый, Василий», ответил я вежливым тоном, но при этом не поднимаясь из-за стола. Раз уж он прибыл, прикрываясь легендой о монашестве, то и проявлять уважение, какое положено при встрече с аристократом, мне не следует. Опять же, монах это не игумен, а, следовательно, ранг его значительно ниже моего. А перед простолюдинами аристократы ни в одной стране не раскланиваются. Чай, кофе? Поведя рукой в сторону кресла для посетителей, предложил я. Чай, согласился Василий, опускаясь на сиденье с таким достоинством, будто это на самом деле его кабинет, и покрепче. Я перевел взгляд на застывшую в дверях помощницу и велел: «Марина, обслужи нашего гостя». «Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич», вновь согнув спину в поклоне, ответила та и оставила нас наедине. Сразу переходить к делу хранитель не стал, дожидаясь заказанного чая. Он молча осматривал мой кабинет своими блеклыми от старости глазами. С нашей последней встречи он ничуть не изменился. Разве что одежду Василий сменил на более соответствующую монаху. Вернувшаяся с полным подносом помощница расставила перед нами чайник с чашками, выгрузила тарелки с закусками и крупными кусками сахара трех видов, после чего с поклоном удалилась. «Угощайтесь, Василий», — произнес я, когда дверь за искусственной девушкой закрылась. «Ничего ведь, что я обращаюсь к вам по имени». Хранитель скупо улыбнулся, наливая себе полную чашку горячего напитка. Добавив туда 6 кусков сахара, он тщательно его размешал, не спеша нарушать тишину. И лишь после того, как Василий сделал осторожный глоток, явно боясь обжечь горло слишком горячим чаем, мой собеседник заговорил. «Я давно отвык от мирской суеты, князь», произнес он, зажимая чашку в ладонях, «так что правила этикета для меня ничего не значит, а кроме того нас все равно никто не подслушает». Я кивнул и улыбнулся. На моем столе стояла и уже работала глушилка. Не так уж и сложно ее достать, когда твой дед фактически монополизировал армейский рынок техники, так что в моем распоряжении оказалась самая последняя модель. Для Оракула, правда, она не представляла проблемы, как и ее предшественницы. «Хорошо, тогда я вас слушаю», — произнес я, чуть наклонив голову. Василий отставил чашку и взглянул на меня своими выцветшими глазами. Наверное, на человека простого этот взгляд произвел бы впечатляющий эффект, но я и не такое видел в своих двух жизнях, так что оставался равнодушен. «Я бы хотел наоборот поступить», — произнес грек, — «и послушать тебя, Дмитрий. Расскажи, как ты встал на путь технического прогресса?»